Глава 17. Вот и отдохнул. Через 5 минут после этого разговора со мной уже связался Лазарев. Примерно ожидая, что именно за этим последует, я был готов. Так что, когда он приказал мне срочно ехать в фирму, время я терять не стал. Наплевав на физическую усталость, быстро принял душ, переоделся и вызвал такси. Так поздно метро все равно уже не работало, а добраться до работы стоило как можно скорее. «Чего так долго?» — первое, что я услышал, едва только вышел из лифта на 67-м этаже. Лазарев уже стоял в лифтовом холле и ждал меня. «Я не в 5 минутах живу, тебе ли не знать? Почему ее арестовали?» «Потому что у нас проблемы. Пойдем». Ничего больше не объясняя, Лазарев повел меня в свой кабинет. Пока шли, я мысленно отметил, что сейчас это место выглядело иначе. Естественно, что время уже за полночь, и здесь практически никого не было. Но все равно пустые кабинеты и залы самого топового этажа оставляли какое-то гнетущее впечатление. Впрочем, какое положение, такое и впечатление. Так что удивляться, наверное, не стоило. «Ты говорил, что она невиновна», — как бы невзначай припомнил я ему наш разговор. «Она невиновна», — резко произнес Лазарев, открывая дверь своего кабинета. «Она не убивала своего мужа». «Тогда почему ее арестовали?» «Улики косвенные. Я же видел документы по делу. Показания сестры Димитрова плюс несколько записей с показаниями слуг. Плюс диагностированный сердечный приступ. Там даже прицепиться не к чему». «Теперь есть. Это был не сердечный приступ». Лазарев подошел к столу, взял с него папку и бросил мне в руки. «На, посмотри». Я удивился, но не стал переспрашивать. Вместо этого открыл папку и принялся читать. В руках у меня находилось свежее медицинское заключение, сделанное... О, как! Любопытно! Что именно? Во-первых, то, что это новое заключение. Во-вторых, делалось оно уже не обычной следственной командой, а имперским целителем Григорием... Распутин! Не удержавшись, спросил я. «Серьезно?» «В чем проблема?» С каким-то подозрением переспросил Лазарев, явно удивленный моим вопросом. «Нет-нет, все нормально. Просто удивился, увидев его фамилию». «Не говорить же ему, что я знал совсем другого Григория Распутина. Мракобеса, шарлатана и интригана, которого его горе-убийцы еще и прихлопнуть сразу-то не смогли. Ладно, черт с ними, с флэшбэками из прошлой жизни». Сейчас меня куда сильнее интересовало то, что написано в заключении. Итак, если верить распечаткам медицинских отчетов за подписью Распутина, то Анатолия Димитрова убил несердечный приступ. Это был яд, остановивший работу сердца и убивший барона. А вот последствия действия яда как раз-таки и приняли первоначально за сердечный приступ. А ничего, что... «Сколько там времени прошло? Из чего вдруг решили произвести эксгумацию? И почему именно сейчас?» «По требованию Елизаветы Димитровой», — хмыкнул Лазарев. «Она сочла, что первоначальные результаты обследования ее брата могли оказаться недостаточно качественными». «Да, такое возможно в случае появления новых улик, требований суда или же ведущего следователя по делу. Или, как в данном случае, по требованию родственника». «Вопрос в другом». Чем нам это грозит? Медицинское заключение после эксгумации и повторного обследования тела могли не принять в том случае, если имелись нарушения в самом процессе, сомнения в компетентности того, кто делал заключение, а также наличие подозрений на фальсификацию. И по всем этим пунктам фамилия Распутина прокатится как паровой каток, не оставив от них и следа. Нет, конечно же, я учитывал вероятность того, что мог что-то пропустить. Даже у самого Лазарева уточнил на всякий случай. Нет, тут без вариантов. Я, конечно, попробую оспорить это дело, но шансов на то, что эти результаты не будут приняты, нулевые. Так, ладно, я посмотрел на Лазарева. Допустим, его отравили. Но при чем тут Изабелла? Согласен, вариант выглядит даже в чем-то правдоподобно, но отравить его мог кто угодно. «Никто угодно», — вздохнул Лазарев, упав в свое кресло и откинувшись на спинку. «Едва только эта информация попала к следователям, Те стали рыть носом землю. Это какая-то дрянь, которую очень сложно обнаружить, если не искать именно ее. Плюс, по показаниям слуг, Изабелла сама отнесла вино мужу. Он резко наклонился к столу и принялся рыться в аккуратно разложенных на столе папках. «Вот!» — воскликнул он, достав одну из них и вынув из нее лист бумаги. «Здесь показания одной из служанок Димитровых». По ее словам, Изабелла поднималась в кабинет к мужу с двумя бокалами вина за несколько часов до его смерти. «Это же, если ты помнишь, нам сказала и сама Изабелла во время встречи». «Сомнительно, но окей», — протянул я. «Допустим». Она видела, как Изабелла добавляла яд в бокалы? Услышав мой вопрос, Лазарев поморщился. «Ты не хуже меня знаешь, что она не могла бы этого видеть. Иначе бы мы этим не занимались. Я могу предложить такую же версию, но никакой суд не примет подобное заявление в текущих условиях. Если уж на то пошло, то гипотетически она могла это сделать в любой удобный для нее момент времени». «Но ты уверен в том, что она этого не делала?» «Да, абсолютно», — уверенно кивнул Лазарев. «Да, как быстро все изменилось. Если до сегодняшней ночи еще можно было рассчитывать на презумпцию невиновности и косвенность улик, то сейчас любой более или менее нормальный прокурор из наших же тезисов веревку сплетет и потом нас же на ней и повесит». «Все равно», — не сдавался я, — «может ли эта служанка доказать, что кроме Изабеллы никто больше в кабинет не заходил? Или что Анатолий не уходил, оставив кабинет пустым на время?» «Не проканает», — перебил меня Лазарев. «Посмотри отчет Распутина. Яд действует в течение пары часов. А время действия после приема совпадает с примерным временем визита к нему Изабеллы и приблизительным временем смерти самого Анатолия. Плюс показания слуг. Анатолий не выходил из своего кабинета, и никто не заходил к нему». «Хорошо. Тогда предположим, что яд принесла она, но не знала этого». «С каких пор ты заделался адвокатом дьявола?» — с подозрением спросил Лазарев. «А с каких пор ты стал сомневаться в том, что она этого не делала?» — кинул я ему ответку. «Или не ты мне говорил, что она не виновата?» «Что, уже начал сомневаться?» «Даже и не думал. Просто я не понимаю произошедшего, и это меня бесит», — честно признался мне Лазарев. «Ну, значит, будем разбираться. С чего начнем?» Лазарев немного посидел, подумал и заговорил. «Я постараюсь добиться встречи с Изабеллой, а ты займись Распутиным». «В смысле?» «В прямом. Я хочу, чтобы ты встретился с ним и поговорил. Мы должны знать все до мельчайших подробностей. А если меня не пустят к Изабелле, я поеду к этой служанке, как ее там, Юлия». «Нет», — практически сразу же заявил я, — «с ней встречусь я». «С чего это?» «Ну, я очень хорошо разбираюсь в людях», — выдал ему максимально близкую к правде теорию. «Не говорит же, что я умею читать человеческие эмоции, словно раскрытую книгу». «Да, пусть не всех. С аристократами это почему-то не работало. Но служанка вряд ли обладательница высоких кровей. Так что мои способности тут будут как нельзя кстати». «Просто поверь мне, снять с нее показания я смогу и сам. А ты лучше встреться с Изабеллой и поговори с ней». «Это с каких пор ты начал мне указания отдавать?» Спросил он серьезно, но я видел, что эта ситуация его забавляла. «Скорее уж, просто не хочу, чтобы мой босс тратил время на то, что сможет выполнить и обычный помощник». «Ты давай не подлизывайся», — наполовину серьезно, наполовину шутливо погрозил мне Лазарев пальцем. «Я тебя взял за то, что ты вроде как умеешь нестандартно мыслить, а не за лизоблюдство». «Надо же! А я-то думал, что просто впечатлил тебя так, что у тебя и выбора-то другого не оставалось». «Но разве что чуть-чуть». Не остался он в долгу и свел указательный и большой палец вместе, чтобы показать, насколько. В расстоянии между ними как раз можно было бы лист бумаги просунуть. «Чё-то как-то слабо. А ты старайся лучше», — посоветовал мне Лазарев. На том и порешили. Едва только начало светать, как я позвонил секретарю Распутина. Номер мне заблаговременно дал Лазарев, так что искать его не пришлось. Что меня удивило, я не просто смог договориться о встрече, но сделал это быстро, чертовски быстро. Позвонил, объяснил, кто я и по какому поводу звоню. Секретарь лишь поставила звонок на паузу, видимо, для того, чтобы переговорить со своим начальством, после чего радостно сообщила мне, что его сиятельство готов будет принять меня в половине одиннадцатого. Лишь попросила не опаздывать, так как у графа очень плотное расписание, и он не сможет уделить мне времени сверх оговоренного. Да, в этой реальности Распутины — это очень и очень знатный графский род. Но удивило другое. Я предварительно немного расспросил Романа об этом мужике, плюс поискал информацию в интернете. Что я ожидал найти? Кучу компрометирующих статей о том, что этот род ведет себя как хитрые интриганы. Ага, нет, все оказалось иначе. Распутины, как и другие семьи, обладающие реликвиями целительного типа, создали что-то вроде общего союза целителей внутри империи. Они работали по всей стране и действительно трудились на благо государства и его жителей, спасая жизни как благородных, так и простых граждан. Правда, зарубку в голове я все-таки оставил. В конце концов, их поведение никоим образом не мешает им быть хитрыми интриганами. Ведь так? Тихо ругаясь сквозь зубы, Розин вышел из лифта и пошел в сторону общего зала, где находилось его рабочее место. И при этом ни на секунду не прекращая тихо и сквозь зубы ругать этот поганый день. Сначала он почти 8 часов просидел, оформляя бумаги для одного из своих начальников, а затем и вовсе забыл на работе несколько папок с документами, которые еще днем должен был сдать в архив. Пусть он сейчас и работал сразу над 2 делами, что толку-то? Как он сможет показать себя, если все, что ему поручают, доделывать бумажную работу за остальными адвокатами? Вольский, конечно, обещал дать ему шанс проявить себя, пристроить к какому-нибудь любопытному и достаточно громкому делу, чтобы Евгений смог показать себя. С его-то опытом это не составит труда. На самом деле, если не брать в расчет некоторых личностей, то Евгений не без основания считал, что прекрасно справляется со своей работой. Любые задания, которые ему поручали, выполнялись быстро и качественно. Он не солгал Вольскому во время их прошлого разговора. Он действительно старался, каким бы ни был его характер. Да только нельзя проявить себя, когда самое сложное, что за прошедший месяц выпало на его долю, подготовка материалов по абсолютно рутинной сделке поглощения одной компании и другой и довольно скучный вопрос с наследством. И это его бесило. В особенности после того, как разнеслась молва о том, что та девка и новичок из Пробоно обули Ротштайнбергов на 500 000 рублей. И для кого? Для какой-то никому неизвестной простолюдинки, которую выселили из дома. Вспоминая, как ребята в зале обсуждали этот случай, Розин скрипел зубами от злости. Они должны были с восхищением обсуждать именно его, а не эту безродную шавку. Бесит. И будто этого было мало, сейчас этот парень работал с сыном графа Лазарева над каким-то делом. Почему? Почему такой человек привлек какого-то парня к подобной работе? Ведь если эта работа закончится успешно, то этот мерзавец прославится еще больше. Евгений пару раз глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Уж окажись он в таком положении, то точно своего шанса бы не упустил. Но он здесь, сидит в общем офисе и работает с бумажками. И ведь он пытался найти общий язык с этой мымрой, главой отдела кадров. Только вот все его жалкие попытки и подарок в виде бутылки дорогого вина отправились в мусорку под презрительным взглядом этой поганой старой калоши. Так еще и смотрела на него так, словно он какой-то простолюдин. Нет, даже хуже. Будто Евгений вовсе был пустым местом. Выйдя в пустой в такое позднее время общий зал, Розин пошел к своему месту и принялся искать нужные папки. На это у него ушло всего несколько секунд. Они лежали на краю стола, оставленные там прошлым вечером. А ведь не забудь он, то сейчас лежал бы в постели, и не один. Медленно закипая от злости на самого себя за подобную глупую оплошность, Розин хотел было встать и пойти на выход, как вдруг заметил Рахманова. Тот прошел по их залу с кучей документов в руках, едва заметно прихрамывая на правую ногу, и даже не обратил внимания, что зал не совсем пустой. Сидящего в своем кресле Евгения он даже не заметил, видимо, поглощенный своими делами. Розин чуть пригнулся, чтобы его было не видно из-за перегородки, разделяющей рабочие места. Тем временем Рахманов прошел к своему столу и принялся копаться в бумагах, раскладывая одни и убирая в папки другие. Видимо, материалы дела, над которым они работали с Лазаревым. Розен наблюдал за ним несколько минут, пока тот не собрал вещи и быстро не вышел из зала, отправившись по своим делам. Любопытство удавалось сдерживать пару секунд, не больше. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что зал по-прежнему пуст, Евгений поднялся из кресла и пошел в дальнюю часть зала, где находилось рабочее место Рахманова. Подойдя к нему, он взял лежащие на столе папки и вернулся к себе, принявшись просматривать бумаги. Появившаяся в его голове мысль превратилась в рабочий план всего за пару мгновений. Более того, у него даже имелся хороший человек, чтобы сделать это. Достав телефон, он быстро нашел нужный номер в списке контактов. «Боже, ты хоть представляешь, какой сейчас час?» — сонно пробормотал голос на том конце. «Я спать лег всего 40 минут назад». «Ничего страшного, потерпишь», — со злорадным настроением проговорил Евгений, читая лежащие перед ним бумаги. «Хочешь, я тебе кое-что подкину?» «После того, что ты подкинул в прошлый раз на той вечеринке, у меня голова болела 2 суток», — отозвался недовольный голос. «Но в этот раз я надеюсь, что голова будет болеть кое у кого другого». «Ты о чем?» «Есть горячий материал для твоей поганой газетенки». «У нас вообще-то 3-е место по стране в плане охвата. Да плевать мне на то, сколько простолюдинов вас читает», — грубо перебил его Розен. «Слышал историю о том, что один барон недавно сдох». «Димитров, кажется». «Он самый. Оказывается, его прикончила его же женушка». «Откуда инфа?» Тон собеседника тут же сменился с недовольного на крайне заинтересованный. «Этим делом занимаются в нашей фирме». «Слушай, это, конечно, выглядит как горячий материал, но я не очень хочу вмешиваться в дела с благородными. Там и на обвинение за клевету нарваться можно». «Не нарвешься. Насчет этого можешь не переживать. Там работает крупная группа людей, а без конкретного имени они тебе ничего предъявить не смогут. Тем более, что имена своих источников вы раскрывать не обязаны. И не забывай, ты мне должен за то, что отмазал тебя от полиции 1.5 года назад». «Да, конечно, это ложь. Но какое ему дело до того, что какой-то глупый репортер заработает проблемы на свою голову? Главное, что перед этим он и создаст их для кое-кого другого». «Да уж, забудешь тут, как же». «Правильно», — подумал Розен, — «не забудешь, и он не позволит этому случиться». «Вот что тебе надо сделать». В имении Распутиных я приехал 30 минут до встречи. Шикарный, больше похожий на дворец особняк, стоял в пригороде, в 10 километрах от города. Вздумай я сам оплачивать такие поездки, разорился бы. Хорошо, хоть Лазарев разрешил ездить за счет фирмы. И да, Распутины жили богато. В принципе, вряд ли могло быть иначе, если учесть, чем именно они занимались. И, говоря «богато», я действительно имею в виду это слово. По сравнению с весьма впечатлившим меня особняком Штайнберга, имение рода целителей выглядело натуральным королевским замком. На въезде на территорию усадьбы стояла вооруженная охрана. Одетые в подобие парадной формы солдаты быстро проверили мои документы и связались с кем-то, чтобы подтвердить мой визит. Видимо, получив положительный ответ, махнули, и машина проехала дальше. Когда мы подъехали, у входа нас уже встречал мужчина в черном, как ночь, фраке. При этом создавалось такое впечатление, что одежда совсем ему не подходит. На таком, скорее, военную форму ожидаешь увидеть. На вид 50 лет. Выражение на лице такое, будто готов прямо сейчас сойтись с медведем, задушить его голыми руками, а затем пойти устраивать светский раут для высокородных гостей. «Александр Рахманов, я полагаю», — несколько чопорно поинтересовался он, едва я только вылез из машины. Голос зычный, низкий. «Да, вы приехали раньше, чем было оговорено». «Блин, вот меня пару раз ругали в жизни за то, что я опаздывал. Но за то, чтобы приходил раньше, еще никогда. Ну вот не доводилось. Ну, наверное, лучше уж так, чем иначе. Мы рассчитывали, что задержимся в пробках на выезде из города, поэтому и выехали раньше. Сейчас у его светлости встреча, поэтому вам придется подождать до условленного часа. Идите за мной». А затем повернулся с такой грацией и отточенностью движений, что ему позавидовали бы иные армейские мастера шагистики. Ну, а чего отказываться? Не задерживаясь, я двинулся следом за этим дворецким. Мы поднялись по лестнице и зашли в здание. Прошли через главный холл имения и пару коридоров, миновав один зал, и снова вышли на улицу. По пути я, стараясь делать это не слишком навязчиво, рассматривал обстановку. Стены увешаны картинами, явно очень дорогими. Вазы и статуи на постаментах, люстры из чистого хрусталя. В целом все примерно так же, как я видел у Штайнберга, только больше, дороже и с большим вкусом, что ли. Поразило меня не это. Меня удивили книги. Огромные, кажущиеся бесконечным количество книг. Они были повсюду. Расставленные в стеллажах из дуба и красного дерева четкими рядами, они заполняли едва ли не все свободное пространство в длинных шкафах. Названия на русском, немецком, английском, латыни, французском и на языках, которые я даже сразу определить не смог. При этом видно, что многие из них часто брали в руки и читали. Обложки большинства слегка потерты по краям и углам обложек. На корешках небольшие трещинки, появившиеся в результате того, что их часто открывали. При этом как минимум одна книга из трех пестрела вставленными между страниц закладками, словно владеющий ими человек лишь недавно ее читал и, отвлеченный чем-то, оставил себе пометку, чтобы не потерять, на каком месте остановился. Может быть, я и ошибаюсь, но, кажется, знания здесь ценят куда больше, чем дорогие предметы интерьера. Как уже сказал, я немного почитал открытую информацию о Распутиных, пока ехал сюда. Да, они были богаты, да, безумно влиятельны, хотя на первый взгляд и не участвовали, по крайней мере явно, в политической жизни государства. Но это не главное. Самым важным и первостепенным фактом было то, что они были неприкасаемыми. Буквально. Личным приказом императора Российской империи род Распутиных и еще шесть семей, обладающих реликвиями исцеляющего типа, находились под личной протекцией самого императорского рода и государства. Это ставило их практически на недосягаемую высоту. Кто бы ни попытался выступить против них, он неминуемо оказался бы врагом для императорского рода. Но с этим было глупо спорить. Именно эти семь семей давали империи одних из лучших целителей в мире. Если не ошибаюсь, то лишь Россия имела такое количество разнообразных реликвий исцеляющего типа. Мало того, почти все они были разными, затрагивающими те или иные области медицины. Одной палочки-вручалочки не существовало, и каждый занимался чем-то своим. Но именно Распутины стояли на верхней ступеньке в этом, так сказать, союзе. И отсюда возникал резонный вопрос. А с какого перепуга один из самых важных и влиятельных людей в государстве вдруг соизволил неожиданно помочь в подобном деле? То есть как это произошло? Сестра мертвого и не особо значительного барона попросила одного из самых влиятельных людей империи бросить все дела и потратить время на эксгумацию и повторное обследование тела своего брата? Что-то слабо верилось. И именно это-то я и собирался узнать. Дворецкий привел меня в небольшую крытую оранжерею. Небольшую, скорее всего, ее можно было назвать исключительно с точки зрения тех, кто здесь жил. Для меня же это был чуть ли не полноценный ботанический сад. Стеклянные стены и потолки, доходящие до 6 метров в высоту. Ровные катки с десятками ухоженных растений, стоящие на мраморных полах. В некоторых местах в каменной плитке имелись специально проделанные отверстия диаметром в несколько метров. В этих ямах росли деревья, чьи кроны поднимались едва ли не под самый потолок. Под раскидистыми ветвями одного из таких местных жителей стояли круглый стеклянный стол и пара стульев. На столе находился исходящий паром белый чайник и фарфоровый чайный сервиз. «Прошу вас, можете подождать его сиятельство тут. Он придет сразу же, как только освободится». «Ну, выбора все равно нет». После того, как дворецкий ушел, я уселся за стол. Придется подождать. Заодно и чай себе налил. Оказалось, что это черный с бергамотом, мятой и лимоном. И это мы любим. «А ты кто такой? И что тут делаешь?»